Глава 9. А на утро все проснулись, и тут началось. И в жизни, и в сказке есть такой закон. Если кому-то хорошо, то кому-то от этого очень плохо. А кому может быть плохо, когда Лехе с Марусей хорошо? Конечно, Дундуку. Боярин вообще не любил, когда другим улыбалась удача. Еще и воровство его личного счастья случилось. Он-то был убежден, что Маруся – дело решенное. Он видел себя на княжеском троне, как командует, как завоевывает, как красуется. А тут ни княжны, ни княжества. И все из-за какого-то лекаришки захудалого. Сам невзрачен, одет в непонятное. Короб с собой таскает, как скоморох. Нет, с этим Лехой надо было что-то делать. А Марусю к ногтю, чтобы рядом сидела и не шевелилась. Все утро Дундук голову ломал, как это провернуть. И судьба жалилась над ним, подбросив идею. В княжество заявился силач Бамбула. Он вошел в гостеприимно распахнутые ворота княжеского двора с тележкой, наполненной гирями, гантелями, специальными обручами и булавами. Тележка была разукрашена изображениями самого циркача. Как только Бамбула появился на улицах, все девушки обратили на него внимание. Мальчишки с гиканьем побежали следом, мужики озадаченно чесали затылки. А ратники втягивали животы, чтобы казаться мужественней. Но на фоне Бамбулы все только проигрывали, потому что он в своем золотом борцовском костюме был великолепен. А когда ты так прекрасен, остается только петь. И Бамбула запел. «Attention, внимание! На сцене Монплезир, природно обаятельный, жонглер, силач, факир! Лавирую, жонглирую, танцую и пою, я взглядопритягательный, я мышцами игрательный, я весь такой вращательный, я тренды задаю!» Вокруг артиста стала собираться толпа. В артистическом задоре Бамбула легко взбежал на крышу ближайшей избы. Мужики с изумлением переглянулись и пробормотали. «Бамбула? Бамбула! Сломал два стула!» «Циркач Бамбула!» – восторженно крикнула какая-то девушка. «Проездом из Стамбула!» В ответ Бамбула поиграл мышцами, стрельнул взглядом, девицы от восторга зарделись. «Бамбула, Бамбула, человек-акула!» — заметил бегущий мимо мальчишка. Даже дряхлые старики и старухи слезли со своих завалинок, чтобы посмотреть, что происходит. Артист снова запел. «Подброшу, поймаю, кручу и верчу, запутать хочу! Хитрюга Бамбула, человек-акула, проездом из Стамбула сломал два стула!» Он уперся руками в спинки двух стульев и сделал стойку вниз головой. Бамбула жонглировал, кувыркался на табуретах, падал и красиво вставал. Одним словом, он был великолепен. Циркача заметил Дундук. Боярин стоял на галерее княжеского терема и наблюдал за представлением. Бамбула все резвился. «Бонжур, мои хорошие! Эквилибрист, борец, спешит продемонстрировать хватательный рефлекс!» Его песня кончилась, но девушки все никак не могли успокоиться. «Циркач Бамбула!» — верещали они. И толпа следом за ними стала скандировать. «Бамбула! Бамбула! Человек-акула! Бамбула! Бамбула! Проездом из Стамбула!» Вдруг все разом стихло. Народ, наконец, вспомнил о своих делах и стал спешно расходиться. Бамбула непонимающе огляделся. К нему в окружении двух мордатых стражников направился мрачный Дундук. «Разошлись!» — скомандовал боярин. Остановившись напротив артиста, Парамон как можно мягче спросил. «Как зовут тебя, прилежный юноша?» «Циркач Бамбула, проездом из Стамбула», — ловко отрапортовал силач. «Ловлю зубами пули!» — и улыбнулся. Между зубов у него оказалась маленькая пуля, он ее выплюнул. Дундук еле успел уклониться. «Силач, факир, борец!» — продолжил представляться артист. Вот он выжил огромную гирю над головой и передал ее Дундуку. Стражники бросились перехватывать снаряд. Они присели, готовясь принять тяжесть, но Бамбула в последний момент отвел гирю в сторону. «Пустая!» — с профессиональной улыбкой крикнул он. Обиженные стражники уже готовы были поколотить циркача, но Дундук остановил их. «Фокус!» — развел руками Бамбула. Боярин, понимающе кивнул и прямо спросил. «Денег заработать хочешь, фокусник-покусник?» «А кто ж не хочет?» — расхохотался Бамбула. «Перед кем выступать надо?» Дундук еще раз глянул на артиста, потянет ли, и, решившись, произнес. «Перед народом!» Остальное боярин сказал Бамбуле на ухо. Судя по тому, что циркач довольно заулыбался, он все понял. «Готовься», — напоследок предупредил Бамбулу Дундук. «Скоро понадобишься». «Да я родился готовым!» — крикнул артист в спину уходящему заказчику. С циркачом Дундук решил одну свою проблему. Но была у него беда и поважнее — князь. С ним тоже надо было разобраться, а то понавыздоравливали тут. Дундук сунул руку в карман и нащупал пузырек, присланный Рудольфом. «Да, пора пойти на крайние меры». И коварный боярин отправился прямиком в княжеские покои. Правитель в венце сидел на троне за столом и проверял бухгалтерские книги. В сторонке лекарь Жуль негромко позвякивал своими скляночками, упаковываясь. «Ну вот, недостача», — ткнул в страницу князь. «Парамон?» Дундук подобострастно заглянул правителю через плечо, всматриваясь в каракули. «Утряска!» — как можно беззаботнее ответил он. «А вот!» — показал на другую строку князь. «Усушка!» — отмахнулся боярин. «Надо же!» — удивился правитель, вчитываясь в столбцы цифр. «Ты говорил, дружина много денег требует, а здесь наоборот?» «Да ты что, князь-батюшка!» — засмеялся Дундук. «Не то написал, рука дрогнула!» И он снова склонился над плечом правителя. Одной рукой оперся на спинку кресла, а другой незаметно ткнул в спину князя иголкой. «Ой!» — князь подпрыгнул на месте и потер грудь. Потом отмахнулся. «Показалось!» «Что показалось, князь-батюшка?» — глянул ему в лицо боярин, а сам снова коснулся иголочкой аккурат под лопаткой. «Ой, опять закололо!» — забеспокоился князь. «Жуль замер!» Он перестал собираться и весь обратился вслух. «Болит!» — настойчиво суевился вокруг правителя Дундук. «Болит, князь-батюшка!» Жуль победно просиял. «Видать, не до конца, еще выздоровел», — растерянно пробормотал князь. «Сердце что-то». «Да не выздоровел ты!» — с жаром воскликнул Дундук. «Колет?» «Колет!» — кивнул князь и откинулся на спинку трона, закрыв глаза. Дундук показал Жулю на больного. Лекарь засеменил к столу, на ходу доставая из широкого рукава трубку, чтобы слушать сердце. Парамон Дундук расстегнул на князе кафтан. Жуль взялся за осмотр. «Дышите!» — строго велел он. «Что там слышно?» — с волнением спросил Дундук. «Грудная жаба!» — с горечью произнес Жуль. Князь распахнул глаза. «Друзья мои, не скрывайте от меня правду», — потребовал он. «Это ведь смертельно, да?» Жуль безвольно развел руками, мол, медицина всегда проигрывает смерти. «Допрыгались!» — сжал кулаки Дундук. «Довели любимого родного князя до грудной жабы!» Князь переводил потерянный взгляд с одного на другого. Жуль несколько раз хлопнул в ладоши. В палатах тут же появились его помощники в черных плащах и масках. «Долечиваем князя!» — приказал им лекарь. «До конца!» Помощники тут же подхватили больного под руки, осторожно довели до кровати, взбили подушки и укутали в одеяло. «Ой!» — только и смог вымолвить пациент. «Лекарь новый отравил, это же очевидно!» — заявил Дундук и достал из-за спины стеклянную воронку. «Ротик открываем!» — приказал он лежащему. Князь покорно открыл рот, боярин вставил воронку, Жуль принялся сыпать в воронку разноцветные пилюли. «Сыпь еще!» — подогнал его Дундук и сверху подлил зелье из пузырька от магистра, чтобы наверняка. Воронку, наконец, вынули. Князь закрыл рот, вздохнул и замер, опустив веки. Лекари какое-то время с сомнением смотрели на него. «Все, готов!» — решительно вынес приговор Дундук. Он протянул руку и аккуратно снял с головы князя венец. «Так, здесь порядок. Осталось еще пара маленьких дел, и победа за ним!» Ох, давно же боярин хотел разогнать этих лоботрясов, этих дружинников, которые только мечом махать и умеют. Дундук важно вышел на резной деревянный балкон с венцом князя в руках. «Да, он покинул нас для лучшей жизни», — заявил боярин, собравшийся в толпе, и для убедительности подпустил в голос слезу. Простой люд на площади с удивлением смотрел на балкон. Стоящая во дворе дружина сомкнула строй, брякнули доспехи, блеснули наконечники копий, каплевидные расписные щиты стукнулись боками. Дундук недовольно глянул на дружинников. «Ну, он им сейчас покажет. Они узнают, кто тут главный. Но я не бросаю вас, возлюбленный народ, и заступаю на место князя», — заявил боярин и надел себе на голову венец. Стоящий рядом стражник передал новому правителю свиток. Дундук развернул его и со значением начал читать. «Исполняя последнюю волю князя, сообщаю, что вот этим вот указом князь решил дружину распустить!» Дружинники озадаченно переглянулись. «Как же мы теперь без защитников-то наших?» — крикнула из толпы женщина. «А вместо них теперь ратную службу будет нести богатырь Бамбула», — заявил Дундук. На балкон вышел циркач, разодетый в гладиаторские одежды. Дундук оценивающе посмотрел на него. Бамбула принял эффектную позу. Новый князь довольно кивнул. «Он по силе заменяет княжескую дружину», — заверил Дундук собравшихся. «Так что дружина по домам. Разойтись! Казенное оружие сдать!» Дружинники не привыкли спорить с приказами князя. Разойтись так разойтись. Они покорно сложили щиты, алебарды и мечи на траву под балконом в одну большую кучу. Дундук довольно улыбнулся. «Ну что, и тут полный порядок. С личными вопросами разобраться, и можно отдыхать». И он отправился в избу к Лехе. Леха только-только уложил дракончика на дневной сон, а сам уселся с Марусей обедать. Чтобы она получше поняла, что такое его жизнь в Питере, Леха приготовил суши. Вместо палочек взял щепы для лучины. «В общем, суши едят вот такими специальными палочками», — принялся объяснять он. «Это традиция. Так вот, держишь?» Маруся во все глаза смотрела на Леху. «Риса не было», — начал оправдываться он. «Но я перловку на рынке взял. Получилось, что получилось. У нас в каждом ресторане такое подают. Берешь аккуратненько». Аккуратненько не очень выходило, но кое-как Леха суши подцепил. «Подожди, лучиной?» — не верила своим глазам Маруся. «А почему не ложкой?» «А, это лучина», — глянул на свои приборы Леха. «В целом и так сойдет». «Смешно как!» — хихикнула Маруся и потянулась сама попробовать. Но тут дверь в избу распахнулась, и в комнату заглянул Дундук. С довольной улыбкой он посмотрел на склонившуюся над тарелками пару и пробормотал. «Извините, помешал. В другой раз». И вышел, прикрыв за собой дверь. Леха и Маруся переглянулись. Что это сейчас было? Но через мгновение Дундук снова оказался в избе. И лицо его уже не было таким довольным. За спиной боярина маячили стражники. «Конечно же, шутка!» — рявкнул новый князь. «Другого раза не будет! Ты думал, лекарь в сказку попал?» Дундук ткнул пальцем в Леху. Его с двух сторон обступили стражники. Леха вскочил, подхватил стул для защиты. «Эй, ребят, вы чего?» — крикнул он. С недовольным рычанием на Дундука набросился Горыныч. Он вцепился в туфлю боярина и принялся ее терзать. Маруся поудобнее перехватила лучины в руке. Без драки она не сдастся. «Так!» — протянул Дундук, оглядывая собравшихся. «Княжну под замок, мужика на казнь, змееныша в клетку!» И как ни сопротивлялись наши герои, вскоре стражники выволокли из избы связанного Леху и унесли Горыныча в крепко закрытом коробе. Марусю за локоть вывел сам Дундук. Теперь она была в его власти.